Глава 58. Горячая слеза. Уважение к статусу старшей госпожи в семье все еще было непоколебимо, поэтому тетушка Юн не осмелилась ослушаться приказа и вскоре устроила так, что ее дочь явилась для разговора. Стража, получившая приказ никого не впускать и не выпускать из поместья, не стала препятствовать появившейся на пороге вдове принца Сюаня. Ебиншан в траурном белом платье преклонила колени перед старой госпожой. Ее личико осунулось, черты заострились, она выглядела болезненно хрупкой, и это придавало девушке еще больше очарования. Красавица в трауре, выказывающая почтение к старшим, не может не выглядеть в высшей степени благородно. Но старая дама взирала на внучку с прохладой, безо всякого сочувствия во взгляде. Властным голосом она приказала присутствующим: «Оставьте нас, я желаю поговорить с внучками». Тетушка Юн в смятении посмотрела на дочь, но та спокойно кивнула ей в ответ, и наложница вышла с четвертым сыном на руках. За ней последовали и остальные. Бабушка и две ее внучки остались наедине. «Старшая молодая госпожа, я понятия не имею, когда и при каких обстоятельствах ты завела столь близкие отношения с Тантайцзинем. За всю свою жизнь в отчим доме ты не можешь упрекнуть меня в плохом к тебе отношении. Не стану просить тебя заботиться о всей нашей семье, мы обе понимаем, что это не в твоих силах, но кое о чем я все же тебя попрошу». Биншан напряглась и поджала губы. «Бабушка, вы так серьезны?» «О том, чтобы ты заботилась о матери и четвертом брате, тебе и напоминать не нужно. Я хочу попросить за твою младшую сестру. Третья молодая госпожа юна и невежественна. Ей всего 18. Тантайцзинь держит обиду на нее. А Люджоу – город холодный и для жизни не приспособленный. Боюсь, ей там не выжить. Твоя бабушка надеется, что ты попросишь Тантайцзиня отпустить третью госпожу». Голос старушки был полон глубокой грусти. «Можно выдать ее замуж за простого человека и оставить здесь, как обычную горожанку. Но только не в Люджоу. Этот город слишком суров, там люди голодают. Я даже боюсь вообразить, на что придется пойти красивой девушке ради куска хлеба и теплой одежды». Сусу не подозревала, что встреча организована в надежде ее спасти. Глаза старой госпожи переполняла горькая печаль. Она крепко ухватилась за ладонь младшей внучки и неотрывно смотрела на Ебиншан. Сусу опустила глаза и поразилась тому, насколько крохотными и высохшими стали руки ее бабушки. Кожа на них потемнела и стала дряблой, как апельсиновая корка. Глава семьи Е, всегда гордая и хищная, как тигрица, склонила голову и умоляла одну внучку спасти другую. Биншан посмотрела сначала на нее, потом на Сусу и тихо ответила: «Я сделаю все, что в моих силах». Старая дама уже приподнялась, чтобы поклониться старшей внучке, но Сусу потянула ее за руку. «Сиур, что тебе?» «Бабушка, ни о чем не проси, не нужно. Я пойду в Люджоу вместе с тобой. А тебе, старшая сестра, от всей души желаю поскорее стать императрицей». Заглянув в чистые и ясные глаза сестры, Биншан почувствовала себя оскорбленной. Ее неприятно удивило то, что Есиу знает о ее заветной мечте. Неодобрительно глянув на младшую, она проговорила недовольным голосом: «Сестра, бабушка просит за тебя, почему же ты такая бесчувственная и неблагодарная?» «Я всегда такой была, но если у тебя в сердце есть сострадание, попроси императора за бабушку, умоляй ее отпустить. Она никогда не держала в руках меча и не может быть опасна его государству». Биншан промолчала. А Сусу, уже не глядя на нее, улыбнулась старой госпоже и ласково позвала: «Бабушка, пойдемте. Простите меня, это последний раз, когда ваша Есиу проявила дерзость и своеволие». Ебиншан осталась одна, комкая в руке маленький шелковый платочек. В конце первого месяца нового года Ебиншан получила титул принцессы Джаохуа и отправилась в Джоуго для заключения политического брака. Спустя несколько дней поступил приказ о высылке семьи Е из столицы. Мужчин и женщин раздели, чтобы по отдельности отправить в Лючжоу. Провожать их вышло много народу. Все знали и уважали семью Е, подарившую стране столько славных героев. Но все, что они могли, это со слезами на глазах и сожалением в душе наблюдать за позорным изгнанием. Такова цена за спокойствие столицы, неопаленная огнем войны. Теперь, когда государство Ся более не великое, а всего лишь вассальное, генерал Е постепенно превратился для них в печальное воспоминание, бередящее душу. Всех членов семьи Е заковали в кандалы по рукам и ногам. Тетушка Лян, потерявшая сына, казалась изнеможденной больше всех. Жизнь словно покинула и ее тоже, оставив на земле лишь телесную оболочку. Сусу оглянулась. В толпе она увидела женщин с маленькими детьми на руках. Похоже, ссылкой наказали даже боковые ветви семьи. Однако тетушки Юн среди них не было. Ебиншан ее уже забрала. И если бабушку не помиловали, значит, либо она не решилась на просьбу, либо таковая была отвергнута. Процессия вышла из города. Привыкшие к грубости конвоиры подталкивали и бронили сосланных женщин. Наиболее ретивые даже пощелкивали кнутами, грозя побить несчастных, пока один из солдат не урезонил остальных. «Разве вы не знаете, скольких людей спас генерал Е? У вас тоже есть матери и жены!» Все пристыженно затихли. Старая госпожа продержалась совсем недолго. Ее слабые ноги подкосились, и она упала. Сусу взвалила бабушку на спину и понесла. Сбоку на талии у нее болтался тяжелый меч. Поначалу его хотели отнять, но кто-то сказал: «Да оставьте, она единственный прямой потомок семьи. Как долго она протянет в Лючжоу без защиты?» Сусу посмотрела в серое небо. От порыва ледяного ветра у нее перехватило дыхание, и в этот момент она почти на физическом уровне ощутила дыхание новой эпохи. Мир уже не был прежним. Он изменился и замер на пороге нового темного времени. В ее голове раздался тревожный голос Гоу-Ю. «Моя госпожа, все сложилось хуже, чем мы ожидали. Сможем ли мы изменить ситуацию к лучшему?» Ебиншан стала вестницей капитуляции Великой Ся. Скрепленный печатью и подписью императора документ был отправлен вместе с ней. Во дворец императора Джоуго вдова Сяолиня приехала в роскошном платье, соответствующем ее высокому положению. Встречавшая ее нянька польстила: «Какой великолепный наряд! Очень богатый! Да и вы красавица! Всем известно, в гареме Его Величества вы единственная драгоценность, поэтому все внимание и почести достанутся только вам одной». Ебиншан зарделась: «Не говорите так». Но служанка продолжила: «И все же, ваши платья никуда не годятся. Избавьтесь от этой несчастной одежды поскорее. Всем известно, что в этих нарядах вы были женой принца Сяолиня, так что носить их больше неуместно. Его Величество так непредсказуем, мы же не хотим разгневать его. Будет лучше совсем не напоминать ему о былом». Биншан покорно согласилась. В ее лице было столько покорности и грусти, что даже нянька сочла ее положение достойным сочувствия. «Бедная девочка», — подумала она, — «даже ее приданное драгоценности и нефрит — всего лишь дань побежденного в войне государства». Биншан принесли в паланкине к покоям императора. Она осторожно выглянула из-за занавески и увидела вышедшего ей навстречу юношу в черном лунпао, расшитом серебряными нитями. Голову его украшала роскошная золотая корона, инкрустированная нефритами, и потому держал он ее слишком прямо, что придавало всей фигуре еще больше высокомерия. Тантай смотрел во все глаза на то, как Биншан выходит из паланкина, следует к нему и преклоняет колени в почтительном приветствии. В глубине души вдова Сюаня очень нервничала, но старалась скрыть это за учтивым выражением лица. Какое счастье, что когда-то в юности она была снисходительна к этому молодому человеку. Посеянное тогда семя доброты пустило корни и проросло, и теперь она пожинает его плоды. Сама она никогда бы не выбрала Тантайцзиня, но, став победителем, он получил ее как награду за победу. Все, что ее сейчас беспокоило, будет ли император Джоу Го, имеющий репутацию вздорного и жестокого человека, лелеять ее и заботиться о ней так же, как это делал покойный Сяолинь. Тантайцзинь подошел, чтобы собственноручно помочь Биншан подняться с колен. Молодая женщина была этим немало польщена. Она подняла глаза и взглянула ему прямо в лицо. Была шокирована тем, насколько же император ошеломляюще красив. Почему раньше она этого не замечала? Вздрогнув от прикосновения холодной ладони к своей руке, она проговорила заикающимся тоном: «Ваше Величество, наложница слишком дерзкая, умоляю вас даровать прощение моей матери». Поднимая ее с колен, император с улыбкой ответил: «Все что угодно, лишь бы ты была счастлива». Такой легкости и располагающей обходительности в общении она никак не ожидала и очень удивилась. Она надеялась еще немного прояснить его отношение к ней. Но, опустив ее руку, он мягко произнес: «Прошу принцессу быть хозяйкой во дворце нефритового лотоса». Услышав эти слова, Янь Цзи незаметно подмигнул Нянь Баюю, но тот и бровью не повел. Министр был уверен, что Биншан станет любимой принцессой господина, а Баюй не соглашался. В итоге они заключили пари. Во дворце нефритового лотоса всегда жили самые близкие к императору наложницы. И то, что Тантайцзинь лично пришел поприветствовать Биншан и даже сопроводил ее туда, давало понять, что у красавицы будет особый статус. Ян Цзи резонно полагал, что сегодняшняя ночь подарит двору новую возлюбленную императора. Наступил вечер, и к Тантайцзиню явился евнух с вопросом, где его величество изволит почивать этой ночью. С появлением при дворе принцессы Джаохуа у императора, молодого и энергичного мужчины, появилась возможность провести время в сладостных утехах. Тантайцзинь был в приятном предвкушении. Долгие годы он жаждал этого момента, воображая его себе в самых смелых мечтах. Когда-то замужество прекрасной Ебиншан сделало его глубоко несчастным, но сейчас эта несправедливость рассеялась, как дым. В юности наложница наследного принца всегда дарила ему улыбку и врачевала раны, словно живое воплощение его детских молитв талисману мира. Он никогда ни у кого не вызывал сочувствия и сам не чувствовал ничего подобного, но рядом с ней его сердце билось быстрее, и он не мог отвести от нее своих черных бездонных глаз. Теперь она принадлежит только ему, она рядом, и он может дотронуться до нее и даже сделать с ней все, что его душе угодно. Тантайцзинь прошелся по комнате, всем его существом завладело приятное волнение, но вдруг он вспомнил о чем-то и решительно подошел к пыльному сундуку из дерева сафоры. Вынул оттуда зловещее полотнище и вытряхнул из него старика Даоса. «Что вашему величеству будет угодно?» – спросил тот. «Когда-то ты сделал для Тантай Милана талисман перемещения. Я хочу, чтобы ты сотворил мне такой же, и немедленно». Старик нахмурился. «Но, для подобного талисмана нужно много крови, вашего величества, а ваше тело священно». Тантайцзинь уже протягивал ему руку. «Возьми». Колдун принялся за дело. Применение навыков, обретенных им таким трудом, было настолько сложным, что сама мысль об этом вызывала боль. Использование такого количества крови его величества казалось святотатством, но возражать он не посмел. Талисман был нарисован. Даос пояснил: «Ваше величество, встаньте в магический круг и подумайте, где бы вы хотели оказаться». Из-за потери большого количества крови Тантайцзинь выглядел бледнее обычного. Слабым голосом он позвал: «Нянь Баюй, нянь Мунин». Брат с сестрой бесшумно появились рядом, а вместе с ними еще несколько верных теней. Тантайцзинь убрал пожирающий души покров обратно в сундук, вместе с телохранителями и воинами встал в магический круг, и через секунду они исчезли. Не прошло и мгновенья, когда они в полном составе появились в тысячи ли от императорского дворца в окрестностях Люджоу. По замерзшей дороге передвигалась процессия, состоящая из стражников и грязных, измученных женщин. Зимние ночи в этих местах суровы, поэтому, чтобы не замерзнуть, ссыльные, несмотря на крайнюю степень усталости, продолжали брести, бряцая кандалами. Нянь Мунин не сразу сообразила, куда попала, пока не увидела знакомое лицо. Пропавшая полгода назад жена его величества шла по грязи с тщедушной старушкой на спине. Ее губы потрескались, личико перепачкалось, а волосы растрепались. Своим плащом она укрыла свою драгоценную ношу, а сама шла в одном испачканном платье. И хотя ей было тяжело и холодно, взгляд ее ясных глаз искрился добротой каждый раз, когда она оборачивалась, чтобы подбодрить старую даму за своими плечами, а та отвечала ей полной ответной любви улыбкой. Нянь Мунин эта картина очень растрогала. Но вот девушка увидела императора, и выражение ее глаз изменилось. В них читалось спокойное достоинство, присущее благородной девушке, чья семья попала в беду. Тан Тайцзинь смотрел на Сусу с мучительной угрюмостью. В его глазах не чувствовалось ни капли той нежности и восторга, что переполняли его утром, когда он встречал свою новую наложницу. Император, сам того не замечая, приложил руку ко рту и прикусил себя за палец. Нянь Мунин показалось, что его взгляд окутал девушку, как темная липкая паутина. Он желал быть рядом с ней, но одновременно боялся подойти ближе. Решившись, он, наконец, шагнул ей навстречу. Конвойные, охранявшие женщин семьи Е, не узнав императора, обнажили мечи, но их тут же окружили и обезоружили тени. Сусу остановилась, глядя на юношу в черном. Он расправил плечи, и в глазах его появилась насмешка. Девушка подтянула бабушку на спине повыше. Та плохо видела в сумраках и хрипло спросила внучку, что случилось. Сусу тихонько проговорила. «Ничего особенного, просто кое-кто назойливый мешает пройти». Тан Тайцзинь помрачнел. «Есиу, не забывайся, ты сейчас просто ссыльная». «Да, изгнанная и отвергнутая своим народом узница в кандалах. Как она смеет смотреть на него таким дерзким взглядом?» Выдержав его взгляд, она сухо спросила, «Что делает здесь Ваше Величество? Я даю тебе последний шанс. Если хорошо попросишь меня, тебе не придется идти в Люджоу». Он выкрикивал свои слова издали, опасаясь подойти ближе. Конечно, она ненавидела его всеми фибрами своей души, но сейчас только этот негодяй мог спасти старую госпожу. Как бы ни заботилась о ней Сусу, в дороге холодно, голод и усталость подорвали и без того слабое здоровье. До конца путешествия она вряд ли доживет. Внучка осторожно опустила бабушку на землю, та вцепилась в ее руку. «Сио!» «Не бойся, я ненадолго». Девушка сделала пару шагов к императору. Только сейчас Тан Тайцзинь разглядел, что ее запястья и лодыжки кровоточат от кандалов, и это неприятно его поразило. Сусу тихо позвала. «Подойди ближе, поговорим». Он и сам не понял, как оказался рядом с ней, в отдалении от всех. Девушка потерла лодыжками грязные замерзшие щеки. От этого чище они не стали. «Как ты хочешь, чтобы я умоляла тебя? Встать перед тобой на колени или как-то еще?» «Что? Она собирается его умолять?» Он опешил, всерьез думая, что ослышался. Сусу ровным голосом продолжила. «Ты все расслышал верно. Я проиграла и прошу лишь об одном. Позволь моей бабушке жить. Ей нужен приют и забота. Я готова просить тебя как угодно, встать на колени, умолять. Что я должна сделать, чтобы понравиться вашему величеству?» Он уставился на нее и неожиданно выпалил. «Ты хочешь спасти еще и старуху? Не слишком ли много ты о себе возомнила?» Она сверкнула на него глазами. «Забудем об этом!» И повернулась, чтобы уйти. Но он схватил ее за руку так сильно, что она едва удержалась, чтобы не дать сдачи. Обернувшись, она столкнулась с его колючим взглядом. Лицо Тантайцзиня выдавило мучительное напряжение. «Не спеши, мы еще не подумали». Он сказал это так быстро, что у нее мелькнула мысль. Неужели он боится, что она уйдет? «И что же вы надумали?» Тантайцзинь кивнул, давая понять, что согласен, и добавил высокомерно. «Если ослушаешься, мы убьем ее». «Я согласна», — ответила Сусу. Его лицо тут же расслабилось, и на губах заиграла довольная улыбка. «Ты должна последовать за нами в государство Джоу». Увидев, что она не возражает, он добавил. «Как рабыня, как служанка». И в этот момент слеза угасания души на груди Сусу потеплела. С каждой секундой она согревалась все больше и больше, пока не стала обжигающе горячей. Девушка так внимательно посмотрела в глаза Тантайцзиня, что он смутился. Она склонила голову и произнесла послушно: «Повинуюсь вашему величеству».